Наш человек в Харбине. В отличие от, к примеру, английских писателей, часто и плодотворно сотрудничающих с разведкой и контрразведкой, наши литераторы сами не бежали в объятия чекистов и жандармов. Но в нашей литературе есть группа разведчиков, создавших высокохудожественные литературные произведения. Первый в этой небольшой группе, стоящий в советской российской литературе несколько особняком, принято называть Зою Ивановну Воскресенскую, 1907-1992 годы жизни. Биография этой удивительной женщины вначале было дело, а уж потом слово. Делом была разведка. Зоя Ивановна, хотя и так ли ее зовут на самом деле, более четверти века под псевдонимом Рыбкина, Ярцева и другими работала во внешней разведке в Харбине, в довоенных Латвии и Эстонии, была резидентом Финляндии и Швеции. Дослужилась до полковничьего звания и возглавляла отдел в КГБ. В 1953 году разведчица была уволена из центрального аппарата, по ее собственной просьбе переведена на службу в Воркуту в качестве начальника спецчасти одного из лагерей для заключенных. В это время Воскресенская приложила немало усилий для реабилитации незаконно осужденных людей. После выхода в отставку настало ее время слова. Появляется на свет писательница Зоя Воскресенская. Литературной работой, написанием книг для детей, я занялась, когда мне уже было близко к 50. Но я ни одной строчки не написала о внешней разведке, которая отдала четверть века жизни. И была связана подпиской по существу воинской клятвы. Никогда, даже уволившись или уйдя в отставку, не писать о разведке, не придавать гласности методы работы органов ВЧК КГБ. Сейчас меня иногда останавливает мысль, что излишняя информация о нашей разведке может повредить моей родине, написала Зоя Воскресенская в предисловии к своей автобиографии. Как ни странно, учитывая огромный шпионский опыт, она стала писать не детективы, а детские книжки. Воскресенская внесла свой вклад в советскую Ленинианну книгами «Сердце матери», сборниками рассказов «Сквозь ледяную мглу», «Дорогое имя» и других. Надо отдать ей должное. Они написаны были хорошим слогом, тепло и душевно, поэтому ее рассказы о Ленине сразу стали классикой советской детской литературы. Только за период с 1962 по 1980 год ее книги были опубликованы тиражом в 21 642 000 экземпляров. Власть обласкала бывшую разведчицу. Ее приняли в члены Союза писателей СССР, удостоили государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола. Писательница была тяжело больна, когда узнала из прессы, что ее рассекретили, и захотела сама рассказать о закрытой раньше ото всех части своей жизни в книгах под псевдонимом Ирина. Теперь могу сказать правду, которая вышла уже после ее смерти. Владимир Богомолов, Владимир Осипович Войтинский, 1924-2003 годы жизни, может быть, отнесен как к писателям-разведчикам, так и к авторам-фронтовикам. После начала Великой Отечественной войны он записался в Московский противопожарный полк, прошел путь от рядового пехотинца до командира взвода разведки. По его словам, для нашего поколения было неестественным, диким, непонятным всякое иное решение поведения. После окончания полковой школы младших командиров с ноября 1941 года воевал на Калининском фронте под Москвой, участвовал в Ржевско-Вяземской операции, где был ранен. После госпиталей вернулся в строй, форсировал Днепр, воевал на Северном Кавказе, освобождал Тамань и Житомир, опять ранения и госпитали. 9 мая 1945 года война для него не закончилась, а продолжилась в Манчжурии, на Дальнем Востоке, на Чукотке и Сахалине, где он участвовал в ликвидации многочисленных вооруженных банд и шпионской диверсионной группы. А потом на Украине, в Прикарпатском военном округе, выслеживал и сражался с бандеровцами. После увольнения в запас в конце 1949 года, согласно некоторым интервью, служил в аналитическом отделе ГРУ по американской оккупационной зоне в Западном Берлине, а там в звании капитана в разведуправлении штаба СГВГ и прочих. В начале 1950-х годов был комиссован с второй группой инвалидности и отправлен на пенсию. В его службе много обстоятельств, которые, по-видимому, раскрывать до конца еще рано. По некоторым сведениям, внезапно был арестован, выдворен во внутреннюю тюрьму МГБ во Львове. но через год его освободили, и срок пребывания в тюрьме по решению военной прокуратуры был зачтен как офицерский стаж. Он учился в МГУ, но университет не окончил, и в 1958 году начал писательскую карьеру, выпустив в свет повесть «Иван», по которой в 1962 году Андреем Тарковским был снят фильм «Иваново детство». В творчестве Владимира Осиповича был перерыв, который длился 10 лет. Только в 1974 году свет увидел его новое произведение «В августе 44-го» или «Момент истины». Одно из самых впечатляющих произведений о разведке в годы войны. Этот роман начисто лишен пафоса, в нем живые герои и отменные идеологи. По роману Богомолова был снят один из самых популярных фильмов о войне. А песня «Маятник» Александра Градского, звучащая на финальных титрах, приближает весь кинолитературный комплекс к эстетическому совершенству. «Маятник качнется, сердце замирает, что кому зачтется, кто ж об этом знает, что кому по нраву, кто кого в опалу, что кому по праву выпало, попало». Владимир Осипович вел непубличную жизнь, даже отказывался стать членом Союза писателей. Некоторые специалисты ставят под сомнение его службу в органах военной контрразведки, да и вообще в армии, но документы архива Министерства обороны, правительственные награды эту версию опровергают. И все же Владимир Богомолов остается одним из самых загадочных военных писателей. Роман «В августе 44-го. Момент истины» переиздавался более 130 раз и был дважды экранизирован.